Удивленный его поведением, я не без волнения спрашиваю, почему же за все эти годы вы не сделали ничего, чтобы защитить меня? В ответ он смеется. Да кто же мог бы вас защитить? Мы находились в тех же местах, что и вы. Лишь после смерти Сталина удалось убрать клику, повинную в репрессиях, которым подвергались наши сотрудники после возвращения в Советский Союз. Считайте годы вашего пребывания в тюрьме годами борьбы с врагом. Забудьте прошлое. Свои 50 лет вы еще молоды. Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить ваше здоровье и обеспечим вас квартирой в Москве. Мы уже вошли в правительство с ходатайством о назначении вам пенсии за ваши заслуги. А вы-то сами что собираетесь делать дальше? То же, что и в 1945 году. То есть вернуться на родину, в Польшу. Моя работа в разведывательной службе окончилась в день освобождения Парижа. А то, что последовало вслед за этим, было против моей воли. После недолгого раздумья генерал отвечает. Но ведь ваши дети выросли в Советском Союзе. Не будет ли разумнее остаться в нашей стране, где вы будете в полной мере пользоваться почетом и уважением, которых заслуживает такой человек, как вы? Работу по вкусу подыщите себе без труда. Нет, я остался польским гражданином. На моей родине в годы войны были загублены 3 миллиона евреев. Мое место в небольшой общине моего народа, уцелевшей после такого огромного истребления. Генерал желает мне счастья, и я откланиваюсь. Это был мой последний контакт с разведывательной службой. С этого дня я начал вытеснять из памяти свое прошлое сотрудника советской разведки. Этот период моей жизни стал для меня чем-то доисторическим. Директор сдержал слово. На несколько недель меня поместили в санаторий. Несколькими месяцами позже нам дали квартиру, а в 1955 году мне определили пенсию за заслуги перед Советским Союзом. В моей трудовой книжке годы, проведенные в тюрьме, были засчитаны в стаж моей работы в разведке. Да, то была поистине совершенно особая миссия. Возвращение в Варшаву. На собственном опыте я понял, как трудно завоевать свободу. А в моем случае, чтобы жить спокойно, недостаточно обрести ее заново. В годы войны я боролся против нацизма. Но едва пройдя сквозь широко распахнутые ворота тюрем сталинского режима, я также понял, что причины, которые побуждали нас к активной борьбе и оправдывали приносимые нами многочисленные жертвы, все еще продолжают действовать. Несмотря на негодование по поводу нацистского варварства, несмотря на широкую информацию о гитлеровских концентрационных лагерях и погибших в них миллионах людей, все же всеобщее отречение от антисемитизма еще не наступило, причем в Советском Союзе это яснее, чем где-либо еще. Находясь в заключении, я узнал, каким преследованием подвергались здесь евреи. Мне рассказали, что в 1948 году все члены антифашистского еврейского комитета, кроме Ильи Эренбурга, были арестованы, и что всех солдат и офицеров, которые в 1948-1949 годах сражались за Израиль, бросили в тюрьму по обвинению в измене Родине. Примечание: Советский Союз был одним из первых государств, которое в 1948 году признало Израиль и оказало ему военную помощь в войне, инспирированной правительством Великобритании. На Лубянке я услышал от одного высокопоставленного лица, что в конце войны Сталин созвал в Кремле совещание в узком составе. На нем присутствовали Берия, Маленков, Щербаков, начальник главного политуправления вооруженных сил,